«Может быть, ты им поможешь?» — спросил пес, посматривая то на Филимонова, то на подсвеченные луной косматые туши, прыгающие и рычащие около дома. «Помогу. Они же ничего плохого не делали. Верно, друг мой? Но чуть позже. Молодой человек может слышать твои мысли. Вдруг он проявит еще какой-нибудь талант, свойственный нам?» «А если не проявит?» «Все равно помогу. Он не побоялся пойти с нами в лес. Смелый или безрассудный?» «Тогда чего ты ждешь? Помоги сейчас!» «Подожди немного. Дом крепкий, еще простоит. А я еще хочу выяснить, насколько умные эти твари». Издалека донесся звон бьющегося вдребезги стекла и вой. «Пока что не очень, но я надеюсь, что они не слишком быстро учатся». «Эволюционировать?» «Откуда ты таких умных слов понабрался, пес?» — поинтересовался Александр. «Эволюции в принципе не существует. Есть случайный выброс. Так было с людьми, так будет и с этими тварями». «За ними вы тоже наблюдали?» «Да», — после короткого раздумья ответил Филимонов. «Наблюдали. И очень долго». Один из монстров взобрался на крышу. Под его весом она просела. Мощные лапы помогали тяжелой туше проминать металл. «Мы тоже были против них. И очень долго. Но, наверное, привыкли». Первый лист кровельного железа со скрежетом оторвали от балок и швырнули вниз. Снова затрещали доски, и на крышу стало карабкаться второе чудище. «Иди», — сказал он псу, — «отвлеки одного. Они не слишком быстрые. Вымани его сюда. Немного поможем». «Одного?» — уточнил тот. «Именно», — последовал ответ, — «того, который лезет на крышу. Если он это сделает, дом не выдержит». Пес припустил через поля по направлению к дому. До него было чуть более полукилометра. Он громко залаял, остановившись посреди улицы. Грохот железа моментально стих. Одна из тварей спрыгнула на землю, зацепив и оторвав при этом провода, которые тянулись от столба. Она принюхалась, широко раздвигая ноздри плоского носа при каждом вдохе, и медленно двинулась в сторону собаки. Второе существо продолжало раздирать крышу. Пес снова гавкнул и отбежал с дороги, выманивая зверя дальше от дома. Стоя чуть поодаль, Александр наблюдал. В доме ничего не происходило, он не мог слышать разговоров внутри, даже если бы была идеальная тишина. В грохоте железа и треске бревенчатых стен он тем более ничего не мог слышать. Но он видел, что все идет не так, как он хотел. Что монстров привлекает то, что находится в доме. Может быть, они просто чуяли запах, уловили его, как гончие. А может быть, дело было в другом, чем-то, чего он пока не понимал. Но все шло не так. Он двинулся к псу, который никак не мог выманить монстра на безопасное расстояние от дома, чтобы его можно было сжечь. Шагая в сторону деревни, он размышлял, как наиболее безопасно расправиться с противником. Несмотря на все свои умения и способности, оказаться в опасной близости с такой громадой Александру ничуть не хотелось. Вариантов обезвредить его было множество, но все они были слишком заметными. Да и силы попусту тратить не хотелось. Можно было попытаться швырнуть его в сторону, поднять вверх метров на 100 и отпустить в свободном падении. Но на это требуется слишком много усилий. Немало он потратил на то, чтобы восстановить себя после аварии, да и сжигание тела тоже было затратным. Большой удачей было найти на краю поля кусок старого бетонного блока с торчащей из него арматурой. Чтобы он рассыпался, нужно было потратить лишь немного сил. Кусок с легким шелестом осыпался, превратившись в кучу мелкого щебня. Двухметровый стальной штырь оказался в руках у Александра. Он ускорил шаг и приблизился на достаточное расстояние к псу, чтобы суметь нанести решающий удар. До монстра было чуть больше 15 метров. «Для неумных тварей они слишком упрямые», — сказал пес. «Тем им хуже», — ответил мужчина и отпустил стальной пруток. Но он не упал на землю, а повис в воздухе в нескольких сантиметрах под ладонью, подвешенный будто на невидимых нитях. Александр слегка напряг руку, направил конец прутка на грудную клетку монстра. Оставалось только резко ускорить его, и рычащему чудовищу пришел бы конец. В тот момент, когда арматура скользнула вперед, стремительно набирая скорость, вдалеке мелькнули фары. Слепя стоящих на дороге, автомобиль мчался по пыльной деревенской дороге, рыча двигателем. И как только свет фар ослепил монстра, тот развернулся, и штырь прошел правее, не задев сердца. Он прошел между ребер и проткнул лопаточную кость, застрял в теле. Чудовище взревело, попыталось встать на задние лапы, но тут же взвыло, развернулось и заковыляло в сторону, уходя от света автомобильных фар. Шурша шинами, автомобиль затормозил, слегка развернувшись на дороге. С пассажирского сиденья выскочил дед Василий с карабином в руках. «Разверни машину, чтобы светило на дом!» — крикнул он Палычу. Тот повернул машину и, на миг оцепенев от ужаса, смотрел на то, как второй монстр вырывал балки из крыши, уже лишенной нескольких листов металла. Дед Василий дернул затвор, прицелился и выстрелил. Он не слышал, попала ли пуля в цель, но, уверенный в своей меткости, высадил еще три вдогонку, пока не стих грохот разрушений. Чудище, однако, не проявляя особых признаков ранения, слезло с крыши. Василий сделал еще несколько выстрелов, остановившись только тогда, когда монстр споткнулся, остановился и развернулся в сторону леса. Сделав несколько шагов, прихрамывая, он направился в чащу. Дед выдохнул. В обойме не оставалось ни одного патрона. «Эй!» Услышал он крик Палыча, взглянул на старика. Тот высунулся из машины и показывал на черную собаку, которая стояла посередине дороги. Василий обошел автомобиль и увидел черного пса того же самого, что сидел в квартире у Семена. Он увидел еще и человека, который стоял рядом, поднял карабин и прицелился. «Стой! Не с места!» — громко крикнул он. Укрывшиеся в доме люди, услышав человеческие голоса, вместо оглушающего рева и воплей громадных чудищ, рискнули выйти наружу. Первым вышел хозяин дома. Он сразу же принялся осматривать повреждения. Его супруга последовала за ним, на ходу причитая, сколько всего придется приводить в порядок. Потом на улице показались и Аня с Лешей. Молодые люди, когда до них донесся крик деда, решили убраться отсюда как можно быстрее. Их глазам открылась очередная странная картина. Луч света выхватывал троих. Деда Василия, Александра и его пса. Карабин в руках деда был направлен в сторону мужчины. Чуть в тени стоял Палыч, старый друг Василия. «Дед!» — громко крикнул Леша. «Лешка, стой! Не подходи сюда!» «Дед, подожди! Не стреляй!» Александр молча наблюдал за происходящим. Пес крутил мордой от деда к внуку. «Почему еще?» – удивился дед. «Ты не знаешь, что тут происходит?» «Да, собственно, никто не знает», – вставил Александр. «Поэтому все мы здесь». «Я тебе слова вообще не давал», – повысил голос Василий. «Твой странный пес». «Дед, успокойся», – Леша сделал шаг ближе. Аня, вцепившись в него, не отставала. «Все нормально, он...» Парень махнул рукой на Филимонова. «Не опасен, он с нами. И с собакой все...» Тут он сделал небольшую заминку. «Тоже все хорошо». «Да как бы не так», — подал голос Палыч. «Я своими глазами видел эту собаку сегодня у Семена, перед тем, как он застрелился». «Что?» — настал черед Алексея удивляться. «Дядя Семен застрелился?» «Да», — хором ответили Василий и Палыч. «Не может быть!» Александр знал, что мог уйти в любой момент, буквально раствориться в темноте вместе с псом. Но не торопился. Не все люди были ему безразличны. «Я бы предложил собраться всем и поговорить в обстановке более спокойной», — предложил он. Тогда бы мы смогли все обсудить и понять, что происходит, и в кого стоит целиться». «Никуда мы с тобой не пойдем», — заявил дед. «Ну, тогда стреляй». «Дед!» — заорал Лешка, скорее от бессилия. «Да чего тебе?» «Ну ты разве не видел?» «Кого? Чего? Леш, тут весь день происходит всякая чертовщина». «И я тебе о том же. Мы видели их в лесу, их много». «Кто мы? Водил Аньку в лес? С ума сошел, что ли?» «Нет, дед», — терпеливо объяснял юноша. «Не водил я ее никуда. Ты что? Мы с Александром и его псом ходили». «Еще лучше», — вздохнул дед. «Поперся в лес ночью с незнакомым человеком и его собакой. Ты вообще в своем уме?» Последнюю фразу он почти прокричал. Родственники Ани издали прислушивались к разговору. Мялся внук. «Понимаешь, у нас тут была небольшая авария. Мы его сбили». «Что-то не похоже», — дед оценивающе посмотрел на Александра. «Но так оно и было», — подала голос девушка. «Ну и что же с вами делать?» — дед отставил карабин к двери машины. «Мое предложение остается в силе», — повторил мужчина с собакой. «Дед, действительно?» Старик сомневался. Он прекрасно видел, в каких огромных зверей ему пришлось стрелять. Он видел разрушения, которые они смогли сделать. Но была еще и третья сторона, которой он пока не доверял и не собирался доверять. Черная собака уже второй раз появилась в его жизни, и в первый раз умер хороший человек. Второй раз Василий не мог допустить, но внук настаивал прислушаться к незнакомцу. Наконец он решился. «Хорошо», — медленно произнес он. «Собираемся и едем к нам. Там мы все обсудим и решим, что делать. Машина на ходу?» Он строго посмотрел на Лешу. Тот смутился. «Не очень». «Алексей!» — взорвался дед. «Как так? Черт бы все это побрал!» Он стукнул кулаком по капоту. «Василий Иванович, ты бы это поаккуратней тут», — заметил Палыч. «Подсказал бы лучше. Чем это все?» Дед от злости махнул рукой, плюнул на землю. «Чтоб вас!» Он отошел в сторону. Леша с Аней переглянулись. «Что делать будем? Твой дед, похоже, зол как черт», — сказала Аня. «Сейчас поедем к нам и во всем разберемся», — тихо ответил парень. «Ты его уговоришь? Он сам сейчас решит это. Так будет правильно. Дай ему подумать». Дед Василий около минуты потоптался на месте. Он понимал, что другого выхода нет, но был жутко зол на внука за разбитую машину, за то, что он оказался в ненужном месте из-за этого. «Так, слушайте все меня. Ты», — он указал на внука, — «бери свою мадам, идите к машине. Доставайте трос и ждите нас. Отбуксируем в город». «Понятно?» Перебил он Лешу, когда тот пытался что-то сказать. «Понятно», — вздохнул юноша, включил фонарик на телефоне и повел девушку в сторону своей машины. «Так, дальше», — дед подождал, когда ребята отойдут чуть в сторону. «Ты и твой пес тоже едут с нами». «Да разве же я сопротивляюсь?» — мягко улыбнулся Александр. «Не надо мне тут. Знаем мы вас», — отрезал Василий. «Полезайте оба в машину». «Пошли», — передал Александр мысль псу. «Запрыгивай внутрь». Как и все собаки, он любил кататься на машинах, поэтому гавкнул, чем особенно напугал Палыча, и залез на заднее сиденье. Сразу же за ним забрался и Александр. «Вам», — обратился дед Василий к деревенским родственникам Ани. «Ничем помочь не могу, к сожалению». С этими словами он подобрал карабин, сел на переднее пассажирское сиденье. Палыч уже был внутри. Странная компания под немыми взглядами деревенских покинула западные селища. На дороге дед осмотрел автомобиль внука, в очередной раз мысленно выругался и, взяв его на буксир, отправился в город.